Глава 28. По дороге к дворцу герцогиня надолго задержалась возле розового цветника. «Боже, как я могла пропустить такое чудо!» Поразилась я собственной ненаблюдательности. Становилось понятно, откуда в замке такое изобилие искусственных цветов. Похоже, розы — еще одна страсть Жозефины. Первая, как уже говорилось, старший сын. Роз было просто неисчислимое количество. Конечно, они еще только набирали бутоны и выглядели скромно, но представляю, какое это будет феерическое зрелище, когда вся оранжерея взорвется буйством красок и ароматов. Судя по размаху, королевский цветок здесь представлен всеми существующими сортами, какие только можно было достать. И наверняка на это были потрачены уйма средств и сил. Сейчас в розарии копошились аж 7 человек, заботливо обслуживая капризные цветы, поддерживая в безупречном порядке тропинки, проложенные между группами цветочных ансамблей. Даже у меня глаза загорелись в предвкушении предстоящего в скором будущем зрелища. За всеми этими событиями незаметно подошло время обеда. Как оказалось, фрейлинская служба состояла из массы обязанностей и дел, которые равномерно распределялись между ними. В том числе имели место так называемые дежурства самого разного назначения и свойства, которые были организованы посменно. В караул фрейлины заступали подвое. Например, дежурная пара должна была присутствовать при пробуждении ее светлости, изображать улыбчивых истуканов во время приема пищи. Была также ночная смена, но к ней допускались только самые проверенные и надежные персоны. Поскольку определение моего места в этой иерархии пока так и не состоялось, то и дежурств сегодня я, слава богу, избежала. Поэтому Катрин с Кларис проследовали за госпожой, удостоившись чести изображать китайских болванчиков во время трапезы ее светлости, а я вслед за остальными отправилась в небольшую столовую для фрейлин. Кормили тут, прямо скажем, неплохо. Правда, обнаружился один немаловажный нюанс. Самое вкусное съедалось барышнями по принципу «кто первый встал, того и тапки». Обед оставил неприятное впечатление, а Наис, отдать ей должное, пыталась сдержанно урезонить, особенно бесцеремонную в этом отношении, Люсю, однако помогало это слабо. Но не вытаскивать же было лишние куски у обжора из тарелки, куда в нее столько лезло, непонятно. Остальные тоже потихоньку тырили по тарелкам, но не так откровенно, как Люсьен. Похоже, она многие действия совершала просто из вредности. Повезло с соседкой, нечего сказать. После этого аттракциона невиданной жадности на стол было грустно смотреть. Нет, голодными дежурные тоже не останутся, но будут довольствоваться малым. Хорошо, хоть некоторые блюда не лежали на общих тарелках, как, например, вкуснейший пирог с капустой и просто божественный с рыбой. А были приготовлены порционно. К ним Люся при всем желании не имела права протянуть свои алчные ручки. Так что тушеная говяжья лопатка с неведомым мне гарниром, кусок толстого блина, гигантская оладья из темной муки с явным присутствием отрубей, короче, у нас такое не готовят, остались в неприкосновенном виде дожидаться своих едоков. А кухарка здесь отменная, думала я, наслаждаясь растекающимся по организму ощущением сытости. И, не успев подумать о последствиях, брякнула в сторону суетившейся возле стола помощницы. «Передавайте мои комплименты повару». Надо было видеть лица моих товарок. Вслух никто ничего не сказал, но даже Люся перестала жевать, уставившись на меня взглядом полным недоумения. «Ну вот, теперь мне присвоят статус тихой ненормальной». Сделала вывод я, сам собой напрашивавшийся, исходя из их реакции на такие, на мой взгляд, естественные слова благодарности человеку, с самого утра пахавшему на жаркой кухне, чтобы мы вкусно поели. Чего такого-то? Ну и ладно. Может, хоть будут держаться подальше? Я так прям согласная. Особенно, если это коснется моей соседки. Зато помощница... опешившая от моей неслыханной любезности не меньше самих фрейлин, все ж таки порозовела от удовольствия, молча понимающе кивнула мне и подалась с горой грязной посуды на подносе в сторону кухни, как пить дать передавать мои несдержанные восторги. «Так, дорогая, расслабилась. Дня не прошло, а ты уже косячишь. Ведь решила же рот на замок и вся одно большое ухо. Пока шли с обеда в очередную гостиную герцогини, я таки маленько разнервничалась, упрекая себя в несвоевременной беспечности. Первое впечатление очень легко испортить и невозможно повторить. Вторая гостиная, хвала милостивым богам, была меньше той парадной, в которой герцогиня принимала супруга, выглядела гораздо спокойнее в отношении дизайна и предназначалась для послеобеденных неспешных развлечений. Однако радость моя была недолгой. Уже начавшая было утихать нервозность, моментально воспряла духом и начала набирать обороты, как только я заметила горничных, тащивших принадлежности для вышивания. Только не это. Внутренне взмолилась я и схватила валявшуюся на диване книжку, чтобы занять руки, мол, я в домике. Ужас мой сможет представить любой, кого в этом отношении Господь не наградил ни терпением, ни талантом. Заштопать дыру на носке я, как любая взрослая женщина, безусловно, могу. Даже шила себе некоторые вещи в далекой юности на старенькой машинке, но тогда это было необходимостью. Помимо более чем скромного семейного бюджета, многих тогда на такие трудовые подвиги вынуждало полное отсутствие разнообразия выбора в магазинах. Ту жуть, которую нашивала советская легкая промышленность для широких масс, в полном соответствии с внешним видом, можно было надевать лишь на поминки. И тогда я бралась за иголку, но делала это ну очень быстро. Дольше 2 дней заниматься пошивом я не могла, и то это если дело касалось чего-нибудь более сложного, чем коротенькая юбка-футляр с завышенным поясом. Например, некоторое время мега-популярные штаны-бананы. А что касается вязания, уж тем более вышивки, это увольте. В этом отношении я, простите уж за прямоту, самый натуральный рукожоп. Помимо того, что не люблю, так и просто не умею. И свято верю, что для того, чтобы изделие получилось достойным внимания и похвалы, нужны не только усидчивость, талант и виртуозность исполнения, но и страстное желание вообще этим заниматься. В арсенале моих навыков и предпочтений напротив этих пунктов стоит жирный прочерк. Пока я тихо паниковала по поводу того, что прямо сейчас выдам свое необъяснимое в представлении порядочных дворянок неумение, девушки чинно расселись по привычным местам. «А почитает нам?» Герцогиня, уже переодетая в спокойное светло-серое платье, оглядела весь курятник и остановила свой взор на книжке, по-прежнему судорожно зажатой в моих руках. «Таис, посмотрим, на что вы годны». Мысленно 18 раз за долгую секунду несказанного облегчения, истово повторив слово «спасибо», обращенное к ангелу-хранителю, я осторожно выдохнула и присела на свободный диванчик поближе к расшторенному окну. Так, посмотрим, каким чтивом развлекаются, разгоняя скуку, именитые дворянки. Сердце мое заухало, когда я наконец осознала, что за книгу держу в руках, и так непочтительно обозвала чтивом. Вообще-то я обычно и так с большим трепетом отношусь к книгам, но это был самый настоящий шедевр. Моим глазам предстала самая настоящая историческая Библия, рукописная копия творения Гюйяра де Мулена. Ну и пусть копия, но каково исполнение? Я едва удержалась, чтобы не присвистнуть. Да еще и совершенно новый, я бы даже сказала, свеженький. «Таис, мы ждем». Удивленная заминкой Жозефина недовольно повела бровью. «Да, ваша светлость», — ровно ответила я и с глубоким внутренним трепетом открыла дорогущий старинный фолиант ручной работы. Голос у меня был не очень сильный, прямо скажем, не оперная певица, но достаточно мелодичный и приятный, дефектов речи не наблюдалось. Кроме того, я, наконец, занималась тем, что умела, а главное, любила делать — Опять же, было жутко интересно почитать именно эту версию самой популярной книги всех времен и народов, ибо автор предлагал свои интерпретации и сопроводил рукопись большим количеством миниатюр, иллюстрирующих события, особенно бытие. Не могу назвать себя особо набожным человеком, однако с исторической точки зрения и в порядке расширения кругозора книга оказалась совершенно потрясающей. В общем, Жозефина слушала с явным удовлетворением, довольная моими стараниями. Пока соседки кололи пальцы иголками, я с упоением транслировала, кто бы поверил, Библию. Видимо, мой интерес и даже азарт передавался слушателям. «Очень хорошо, Таис. Вот этим вы теперь и будете заниматься», — резюмировала герцогиня к ужину. «Аллилуйя», — мысленно ответила я.